Если бы Иисус меня повстречал бы среди дня, как прохожий, как чужой, вдруг заговорил со мной, услыхал бы я слова, полные любви добра, распознал бы я его Спасителя моего. Да, я узнал бы, да, я узнал бы, душой узнал бы я Отца Божьего, если бы Он предложил воду жизни, я бы пил, хлеб из рук Его бы взял. Всюду лишь за ним, за учителем благим, распознал бы я его, Спасителя моего. Да, я узнал. Если привела тропа на Голгофу ко Христу, я бы горько зарыдал и в слезах припал к Нему. О, дал бы Иисусу все, распознал.